И ты за такие слова я тебе как кокну по твоей банке, что из нее последнее варенье вытечет. Да, я крал, чтобы не подохнуть, но я копейки не украл с тех пор, как попал на флот. Кокну, кокну, ишь, кокольщик какой нашелся. Эва, старшина рядом стоит, он тебя живо на отсидку отправит. Прекратите, вмешался в спор Росомаха. А то и правда возьму и обоих вас закатаю на гауптвахту. Кончайте баланду. Дело ясное. Юнга Поскочин, ты зачем чужое хватаешь? Бедный философ горчайше разрыдался. Сам не знаю. Сладкого захотелось. Не удержался. Росомаха еще крутил в руках липкую банку. Держи сам. И сунул банку Финикину. Юнга Поскочин, а тебе известно, что воровать нехорошо? Известно, конечно же, отвечал Коля. А если так, то выходит, действовал сознательно. Это как понимать? Всяких там кантов изучаешь, а к себе философски отнестись не можешь? Чего молчишь? Отвечай. Явился Станцев Колесник, заснеженный, румяный. «Что за ярмарка?» — удивился он с порога. «Да вот, вора нашли!» — мрачно пояснил Росомаха. Из класса Колесника надрывно взывали к честности. «Заодно и перышко поищите, писать человеку нечем!» Савка слышал, как Росомаха тихо сказал Колеснику. «А мне этого канта, чтоб ему ни дна, ни покрышки, честно-то ведь говоря, позарез жалко. Лучше бы он, сукин сын, слопал варенье, а банку в сугроб закинул». Шепотком отвечал ему Колесник. «У нас на крейсере такого Финикина давно бы в гальюн сунули и воду спустили. Поскочен-то пацан, а кто не тягал варенье у бабушки из буфета?» Сравнил. «Дома высекут и порядок, а здесь из-за такой ерунды может кончиться плачевно». Савке стало безумно жаль Колю, и никак не укладывалось в голове, что он может украсть. «Коля», — спросил он, — «зачем ты это сделал?» Тот поднял лицо страдальческое в слезах. «Да не вор же я, просто сладкого хотелось». Росомаха велел юнгам отходить ко сну, но Кубрик еще долго бурлил, по углам ожесточенно спорили. Гнев рулевых, как ни странно, был направлен в основном против Финикина с его банками. «Хозяин!» — с презрением говорили ему. «Если б не твои сласти, так и позора не было бы. Нашли, что прислать родители, варенье. Лучше бы гуталину для сапог прислали или порошку зубного, чтоб бляхи драить. Чего вы на меня-то накидываетесь? Я разве украл? Провокатор ты!» — было заявлено от Игоря Московского. «Я провокатор?» — изумился Финикин. «А кто же еще? Расставил свои банки и лижет. То малиновое, то вишневое, то собачье. Вот человек и не выдержал. А кто его подначил, как не ты?» Финикин отбивался как мог. «По-вашему, я всех должен угощать. Вас 25 едоков в классе, да по другому борту еще столько же облизывается. Моим родителям на полсотни ртов не напастись». «Давись сам», — отвечали ему юнги. «Только слопай поскорее и кончай эту канитель. Не порти нам настроение». «Дневальный», — требовал Росомаха, — «гаси свет». Один лишь Джек Баранов отмолчался в этих спорах. «А ты что?» — спросил его Савка. «У меня на этот счет свое мнение». В соседних классах радистов уже стало попискивать, как мышь в подвале морзянка. «Та-ти-ти-ти-та, та-ти-ти-ти-ти-та». Сначала робкая и сбивчивая, она все чаще взрывалась каскадами бравурных передач. Уже появились юнги-мастера, гнавшие количество знаков по секундомеру все быстрее и все больше. Ротор один.